Глава 20. Невеселая вдова. «Вот оно что», — пробормотал я. «А кто второй?» «Это будет устанавливать следствие», — ответила Белова. «Документов у мертвеца не найдено». «Спасибо за новость», — поблагодарил я. «Если еще будут новости по поводу этих двоих, дай знать, пожалуйста». «Хорошо», — произнесла Алиса. «А что там за адрес, где нашли мертвецов?» — поинтересовался я. «Сообщением пришлю», — торопливо пообещала девушка и завершила вызов. Я же задумчиво потер подбородок. Смерть Борзова была ожидаема, заказчик просто избавился от исполнителей. Второй мертвец, криомансер, скорее всего, и убил девочку, которую нашли в неглубокой лесной могиле. Только вот заказчик не учел одну особенность. Но сейчас в квартиру, где нашли убитых, мне не попасть. Ладно, подожду, пока уедет следственная группа, а пока займусь другими делами. Я позвонил Фоме и распорядился подогнать империал. «Куда поедем?» — уточнил слуга. «В старую часть города, в гости к Лопатиной». Строения в переулке красовались свежевыкрашенными ажурными оградами, яркой черепицей на крышах, отмытыми от пыли фасадами. Дом Лопатиной стоял в конце переулка и казался серой громадиной на фоне остальных светлых особняков. Сад разросся, хотя еще не был окончательно запущенным. Видимо, в особняк иногда приходил садовник, чтобы обрезать кустарник и скосить траву вдоль дорожки. Однако, чтобы облагораживать деревья, сил у него не хватало, или же за эту работу ему не платили. Второй вариант казался более вероятным. Я остановился у ворот, несколько раз нажал на кнопку вмонтированного в столб звонка, но открывать мне дверь никто не спешил. Быть может, сигнал не работал. Я потянул на себя створку, и та неохотно поддалась, со скрипом приоткрылась, впуская меня на территорию. Широко распахнуть ворота не получилось. Петли были покрыты ржавчиной, да и полотно здорово провисло, едва ли не цепляя землю. Пришлось протискиваться в приоткрывшийся зазор. С ветки ближайшего дерева с хриплым карканьем вспорхнула крупная ворона, улетела чуть дальше, чтобы устроиться на облезлой ограде и, склонив голову, с интересом рассматривать меня. Упадок на территории наблюдался во всем. Оконные рамы казались серыми, с облупившейся краской, стекла были начищены только в левом крыле, правое же выглядело запущенным. Мансардные окна и вовсе были закрыты ставнями, и тяжелые створки уже были оплетены паутиной. Видимо, эти окна давно не распахивали. Гранитное крыльцо было отмыто только по центру, а в щели и выемки набился мелкий сор. Входная дверь, однако, была не так давно окрашена и резко контрастировала с косяками, которые решили не приводить в порядок. Я поднялся по ступеням крыльца, нажал на кнопку дверного звонка. Но из дома не донеслось ни звука. Скорее всего, здесь звонок не работал. Пришлось взяться за бронзовое кольцо дверной ручки и раз ударить им по металлической пластине. Стук в холле отозвался гулким эхом. За дверью было тихо. Я протянул было руку, чтобы снова постучать, как створка резко распахнулась. На пороге стоял долговязый крепкий мужчина в черном сюртуке с блестящими пуговицами и серебряной вышивкой по вороту. Я невольно отметил начищенные ботинки с острыми носами и отутюженные стрелки на брюках. «Здравствуйте. Вам назначено?» — чопорно уточнил привратник. «Мы не договаривались о встрече», — ровно ответил я. «Но я хотел бы поговорить с Паулиной Ананьевной. Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Я адвокат». Я достал из кармана удостоверение и продемонстрировал привратнику. Мужчина окинул меня подозрительным взглядом, но все же кивнул и молча отошел в сторону. Мне показалось, что он хотел оставить меня за порогом, но все же пропустил в холл, а потом указал рукой в сторону гостиной. «Проходите, я доложу хозяйке», — со странным высокомерием произнес он и зашагал по лестнице на второй этаж. Я прошелся по комнате, оглядывая помещение. На стенах темнели прямоугольники невыгоревших обоев, на тех местах, где раньше висели картины. Полки с книгами выглядели куцей, и мне показалось, что части томов не хватает. Над каминной полкой расположился портрет, изображавший не старого еще человека с аккуратной бородкой, одетого в парадный мундир. Мужчина стоял у кресла, положив на его спинку крепкую руку. В самом кресле, закинув ногу на ногу, сидела молодая женщина с темными волосами. Она была облачена в закрытое платье горчичного цвета, а на коленях удерживала несколько лилий на длинных стеблях. Подозреваю, что это был покойный Лопатин с супругой. Несмотря на вуаль, которой моя недавняя гостья скрывала лицо, я узнал ее черты в нарисованной женщине. Хотя художник явно польстил ей, добавив образу мягкости, а взгляду — загадочности. Ковер под ногами был довольно потертым, но чистым, как и шторы с подвязами, украшенными кистями. В помещении царил полумрак. Вполне вероятно, что в этом доме экономили на электричестве. В комнату вошла невысокая девушка в сером платье с накрахмальным передником и чепчике. Заметив меня, она вздрогнула и боязливо поклонилась. Она явно хотела что-то спросить, но тут где-то за моей спиной хлопнула дверь, послышались шаги. Девушка пригнулась, попятилась, а потом и вовсе подхватила юбку и шмыгнула туда, откуда пришла. Я же успел повернуться как раз к тому моменту, как в комнату вошел дворецкий и торжественно объявил. «Княгиня Паулина Ананьевна!» Я с трудом удержался от улыбки. Эта процедура напоминала объявление церемониймейстером гостей на торжественных приемах. Не хватало только удара посоха об пол. Женщина неспешно вплыла в арку и остановилась так, чтобы мне было удобно ее рассмотреть. Лопатина успела наскоро припудрить лицо, и немного мелких светлых частичек осыпалось на воротник платья. От хозяйки дома тянуло вязким тяжелым ароматом духов, которые еще не успели развеяться. Волосы женщина подняла наверх и скрепила черепаховым гребнем. Я коротко поклонился. «Здравствуйте». Паулина скривилась и недобро прищурилась. «Кого я вижу? Юноша, вы быстро сообразили, с кем столкнулись в своем кабинете. Решили все же извиниться? Я это ценю». «Если вам угодно так думать», — начал я. «Мне удобно», — перебила меня Лопатина и прошла к окну, чтобы вновь встать ко мне в полоборота. «Я пришел, чтобы...» «Вы плохо извиняетесь, юноша!» Опять оборвала меня женщина и окинула торжествующим взглядом. «Старайтесь лучше!» «Мы можем поговорить, или я напрасно пришел к вам?» Строго перебил я Паулину Ананьевну, чем заставил ее удивленно распахнуть глаза. Дворецкий при этом напрягся. Мне даже показалось, что он выжидающе посмотрел на хозяйку, словно ждал от нее приказа выставить меня прочь. После недолгого молчания княгини я пожал плечами и спокойно продолжил. «Очевидно, что я напрасно потратил свое время. Не провожайте». Развернулся и направился к выходу. «Подождите», — окликнула меня женщина, в ее голосе прорезалось нетерпение. «Раз уж вы пришли, то давайте обсудим мои дела». «И велите подать чай». Я неспешно обернулся, встав в проеме арки точно так же, как до того стояла Паулина. Женщина зыркнула на своего дворецкого, который не думал двигаться с места. «Прохор, распорядись на кухне, чтобы заварили нам с гостем чаю». «С сахаром», — добавил я, с мстительным удовольствием наблюдая, как морщится Паулина. Мужчина поклонился хозяйке и пошел прочь. Княгиня же скрестила руки на груди и продолжала испытующе на меня смотреть. Быть может, она ожидала от меня извинений, но ее настигло жестокое разочарование. В конце концов, я понимал, что мои услуги были ей нужны, иначе она не пришла бы в мой кабинет накануне. А после того, как она начала со мной диалог в этой гостиной, я не испытывал желания упрощать собеседнице жизнь. Паулина уселась в кресло у камина и предложила мне занять соседнее. Я принял приглашение и ощутил несколько неприятно выпирающих под обивкой пружин. «Погода сегодня удалась», — со скучающим видом начал я беседу. «Пожалуй», — ответила женщина сквозь зубы. «И ветер с залива мягкий», — продолжил я. «Солнце не так палит, как в прошлом году». Паулина недовольно покачала головой и процедила. «Не припомню». «Мне кажется, сезон корюшки на этот раз затянулся. Зато рыбка была знатной. Вы с чем предпочитаете лакомиться корюшкой? Я вот люблю жареную с лимоном и петрушкой». «Искупитель меня избавит от таких разговоров». Она возвела глаза к давно побеленному потолку. В комнату вошла уже знакомая мне девушка в сером платье и внесла поднос, на котором стояли чайник и две чашки. На небольшом блюдце лежало несколько овсяных печенек. Сахарницы не было. Я взглянул на Лопатину с недоумением и уточнил. «У вас нет сахара?» Она поджала губы и бросила на поднос недовольный взгляд. Потом перевела глаза на служанку. «Подай сахар». Девушка оглянулась на дворецкого, и тот сунул руку в карман, чтобы вынуть ключ. Глаша не лукавил, когда говорил, что сладкое тут прячут в буфет под замок. «У меня плохая переносимость сладкого», — нехотя пояснила женщина. Однако, когда расторопная служанка принесла в вазочке колотые кусочки сахара, Паулина бросила в свою чашку несколько штук. «Я сделал то же самое, хотя вкус сладкого чая мне был неприятен». К слову, напиток тоже был не особенно хорошим, о чем я не преминул сообщить хозяйке. Вам стоит покупать чай в восточной лавке у площади Покаяния. Там составляют отменные сборы. Хотя вы могли убедиться в качестве напитка, когда посещали мой кабинет. «Конечно», — выдавила женщина. Казалось, она едва сдерживается, чтобы не высказать все, что обо мне думает. Но сумела совладать с собой и растянула губы в подобие улыбки. «Вы ведь приходили ко мне по делу, верно?» «Все так», — с облегчением выдохнул Лопатина, допила чай и плеснула себе в чашку новую порцию, сдобрив ее четырьмя кусочками сахара. Затем с подозрением взглянула на меня и добавила пятый. «И чем я могу быть вам полезен?» — уточнил я. «Меня подлым образом ограбили. Человек, который был вхож в дом, которому мы безгранично доверяли...» Она махнула рукой в сторону Дворецкого, тем самым давая понять, кого имеет в виду под местоимением «мы». «Когда это произошло?» «Воровство могло произойти около месяца назад, но обнаружилось гораздо позже. Негодяйка служила в доме много лет. Мы относились к ней с теплотой, не нагружали работы, исправно платили, отпускали пораньше, когда ей требовалось, терпели нерадивость». «Зачем?» — прямо спросил я и мстительно высыпал в чашку содержимое вазочки с сахарными кусками. «Что зачем? Почему вы терпели нерадивую служанку?» Я залил сахар настоем и сделал глоток, стараясь не кривиться от приторного напитка. Паулина поджала губы. «Мы просто решили проявить доброту». «Зачем?» — снова уточнил я. «Не проще ли было нанять ту, которая будет хорошо исполнять работу?» Стоявший у входа Прохор шумно выдохнул на Лопатина, кинул на него неодобрительный взгляд, и мужчина замер. «Теперь я понимаю, что эту неблагодарную девку давно надо было гнать в шею, а не ждать, пока она обворует дом. По своей доброте мы пригрели змею, Павел Филиппович». «О ком речь? И что именно произошло?» — решил я перейти к делу. «Расскажи, как звали ту воровку и как все было», — велела Паулина Дворецкому. И Прохор с готовностью подошел ближе. «Глашка, кухарка, которая работала у нас почти 10 лет», — начал он. «И все время она была нерадивой», — негромко произнес я, отпивая густой сироп. «Около месяца назад я велел ей почистить серебро, старинные фамильные ложки и вилки. Очень дорогие. Глаша все тянула с этим и никак не отдавала столовые приборы». «А что случилось потом?» «Она вернула мне серебро в салфетке перед тем, как уйти во свояси, а потом сообщила, что не вернется в дом. Сказала, что устроилась на другую работу». «Зачем вы доверили такую важную работу нерадивой служанке?» — невинно поинтересовался я. «И не проверили серебро, когда она его не вернула?» Затем я повернулся к мрачной Паулине и беспечно продолжил. «Ваш дворецкий не принял работу и заметил пропажу только после увольнения. Это не проблема кухарки. Я также наслышан, что довольно часто управляющие обыскивают служанок на выходе из дома. У вас такое не практикуется?» Пронька вспыхнул и втянул в легкий воздух, но не успел ничего сказать. Лопатина властно вскинула руку, призывая его молчать. И мужчина, словно прорванный воздушный шар, шумно засопел. «Эта девка вынесла из моего дома семейное серебро». «Почему именно она?» «Она уволилась внезапно», — заговорил Пронька, когда княгиня ему кивнула. «Я точно знаю, что она собралась выйти замуж. Украла серебро, чтобы добыть себе приданое, потому что никто бы не взял ее без приданого замуж». «Почему?» — вновь поинтересовался я, разбавив сироп чаем. «Служанку, которой почти 30, — презрительно скривилась Паулина, — очевидно, что ее возьмут в дом только с доплатой». «Но в вашем доме ей платили жалование, то есть в свой дом вы ее взяли без доплаты с ее стороны, и, несмотря на нерасторопность, платили исправно за невыполненную работу, почитая 10 лет. Быть может, она была нужна кому-то из мужчин-слуг?» Я выразительно посмотрел на Проньку, и он враз побледнел. «Я бы никогда...» — проблеял он, но замолк под тяжелым взглядом хозяйки. «Прохор — единственный мужчина в штате слуг. Лишь изредка приходит садовник, но он работает под присмотром и с девками не болтает». Я изучающе взглянул на Дворецкого, и тот нервно переступил с ноги на ногу. «Итак, Прохор выдал служанке, в которой не был уверен, дорогие столовые приборы для чистки, фамильное серебро. А когда забрал, то не проверил, что именно было в салфетке. Все так?» «Звучит так, словно виноват Дворецкий», — процедила Паулина Ананьевна. «Нерадивый Дворецкий», — заметил я, — «и я просто резюмирую все, что услышал». Лопатина встала на ноги и принялась мерить шагами гостиную. Прохор отошел подальше, вжавшись спиной в стену. «Меня обокрали! Меня, аристократку!» «Возмутительно», — кивнул я. Эта девка стащила ложки, которыми пользовались мои предки. Родители вашего супруга, мягко поправил ее я и с подозрением взялся за печенье, раздумывая, стоит ли его пробовать. Женщина взглянула на меня с ненавистью и прошипела. Это не имеет значения. Конечно, кивнул я. Это такая же мелочь, как и то, что ваш дворецкий не проверил ложки при получении, как и то, что он обыскивал служанку перед тем, как она покидала дом. С чего вы это взяли? Лопатина презрительно скривилась. Прохор не стал бы трогать эту девку. «Конечно», — вновь кивнул я и выразительно взглянул на слугу. «Он не досматривает карманы, не требует выворачивать их сумки, не обыскивает девушек, проверяя, не выносят ли они что-то под одеждой». Последний я сказал наугад, но с отвращением понял, что внезапно попал в точку. Пронька едва заметно побледнел, но расправил плечи и вскинул подбородок. «Я не трогаю этих дурех, даже не знаю точно, когда они уходят из дома». «То есть вы не исполняете своих обязанностей?» Я цокнул языком. «И доверились нерадивой, с ваших же слов, служанке. Паулина Ананьевна», — повернулся к хозяйке. «Вы уверены в своем управляющем? Сдается мне, что подозревать стоит и его тоже. Ведь именно он вручил серебро Глаше, а потом забрал, и якобы не заметил пропажу ценного имущества». Мужчина нервно поправил воротник рубашки, я невольно рассмотрел запонки на манжетах его пиджака. Из белого металла, с крупным лабрадором. Я нахмурился, тотчас встал на ноги и, подойдя к окну, отдернул штору в сторону. Лопатина зажмурилась и попятилась. В солнечном свете стало заметно, что лицо у нее несколько одутловатое, а под глазами залегли тени. Вероятно, она пила накануне. Но мне было интересно вовсе не это. На портрете, который висел над камином, я внимательно всмотрелся в почившего князя Лопатина, а точнее в кольцо на его пальце. «Интересное украшение», — я указал на рисунок и повернулся к недовольной вдове. «Довольно дорогой камень, который не часто встретишь». Я точно знал, о чем говорю. Моя бабушка любила красивые вещи и даже приобрела однажды на аукционе кулон с почти таким же камнем. Этот оттенок минерала встречается только на Мадагаскаре. Я это запомнил, потому как выменял на ее кулон песика, которого деревенские мальчишки тащили к речке, чтобы утопить. Это потом стало ясно, что губить животину никто не собирался. Просто местные знали, что в особняке живет городской княжич, который поверит в их жестокость и обязательно выкупит пушистого питомца. Тот, к слову, сбежал почти сразу же. На второй день деревенские вновь тащили того же самого пса, нарочно испачканного грязью мимо ворот, и на этот раз их встретил некромантка. Она вернула кулон и привела мальчишек в беседку, где велела кухарке накормить всех блинами. С тех пор я каждое лето проводил в особняке в компании ребят, живущих по соседству. И много лет спустя даже пытался воскресить пса, который успел вырасти и состариться. Я вспомнил все это за одно мгновение, а потом с задумчивой улыбкой щелкнул пальцами. В углу комнаты тотчас вырос тотем. Он злобно уставился на охнувшую женщину и замершего дворецкого, который зачем-то взял в руку тяжелый канделябр. «Вы носите траур по супругу», — медленно проговорил я, — «но подарили его запонки слуге. Не объясните, что это значит?»